Приложение. Арнадская. Рассказы Яньковой, записанные Благово. Известный русский поэт Петр Андреевич Вяземский заметил однажды, что он большую часть так называемой изящной словесности нашей отдал бы за несколько томов записок, за несколько несторских летописей тех событий, нравов и лиц, коими пренебрегает история. Наш язык, утверждал он, может быть, не был бы столь обработан, стих наш столь звучен, но тогда была бы у нас не одна изящная, но зато и голословная, а была бы живая литература фактов со всеми своими богатыми последствиями. Примечание. Вяземский. Эстетика и литературная критика. Москва. 1984. Страница 418. Вяземский ссылался на Пушкина, на его беседы с Натальей Кирилловной Загряжской. Пушкин, вспоминал он, заслушивался рассказов Натальи Кирилловны. Он ловил в ней отголоски поколений и общества, которые уже сошли с лица земли. Он в беседе с нею находил прелесть историческую и поэтическую, потому что в истории много истины и возвышенной поэзии, в поэзии есть своя доля истории. Примечание. Вяземский. Старая записная книжка, полное собрание сочинений князя Петра Вяземского, Санкт-Петербург, 1883, том 8, страница 185. Со времени, когда были написаны эти строки, минуло почти полтора столетия, и русская мемуарная литература получила в этот период мощное и оригинальное развитие. Воспоминания, дневники, записки, не говоря уж о том ярком и своеобразном ответвление мемуарной литературы, каким явилась так называемая автобиографическая художественная проза, все это составило тот широчайший и богатейший историко-культурный фон, ту живую литературу фактов, о которой говорит Вяземский. Огромно культурно-познавательное значение всех этих материалов, те богатые последствия которых, по выражению того же Вяземского, они имеют и могут иметь в развитии литературы, ныне ни у кого не вызывают сомнений. Прекрасно понимал это и Благово, создатель книги «Рассказы бабушки». Он писал: «Все те мелочные подробности ежедневной нашей жизни, которыми мы пренебрегаем в настоящее время, становятся драгоценными по прошествии столетий, потому что живо рисуют пред нами нравы, обычаи, привычки давно исчезнувшего поколения и жизнь, имевшую совершенно другой склад, чем наша». Страница 8. Примечание. Здесь и далее в тексте статьи и примечаний в скобках указаны страницы настоящей книги. Сегодня, пожалуй, больше приходится говорить не о важности подобных материалов, а о другом, о том, что история русской мемуарной литературы изучена лишь в очень незначительной степени, что многие-многие, в том числе выдающиеся, ее памятники остаются известными лишь весьма ограниченному кругу специалистов. Один из ярких тому примеров — книга «Рассказы бабушки».